Глава 27. Уходить от Таисии не хотелось. Во-первых, у нее было уютно. Во-вторых, безопасно, и там вкусно кормили. Потому я печально вздохнула, когда Матвей позвал меня к выходу. Опустила плечи, поджав губы и, попрощавшись с хозяйкой, поплелась в коридор. Таисия Яковлевна приложила руки к груди, умиляясь нашей троице. Кажется, эта бабуля уже для себя все решила. Непременно сосватает меня Архипу. К тому же, со стороны мы с Ореховым вообще не напоминали влюбленных. Держались на расстоянии, словно током бьемся. Я нервничала, когда он оказывался ближе, чем на метр, и всячески старалась следить за своими руками, чтобы ненароком не обнять его, прижав к стене. Да, сложно было удержаться, чтобы не повиснуть на шее у этого красавчика, оставив на его губах поцелуй. Он манил, возбуждал фантазию и одновременно хотел сбежать, куда глаза глядят, лишь бы не натворить глупостей. «Может, лучше дома побудешь?» – прошептал Матвей мне на ухо, пока мы спускались вниз. Я вопросительно взглянула на него, едва ли не покрутив пальцем у виска. «Это он сейчас серьезно?» «Я? И посидеть дома, когда он пойдет к гнилому?» Посидеть с Димкой и его мамой? Ну уж нет. Я лучше на баррикады. Ты долго думал перед тем, как спросить? Нет, покачал он головой. Заметно, милый. Щелкнула я его по носу, устремившись вперед. Я беспокоюсь за тебя. Все-таки мужские дела некоторые, уточнил он, не предназначены для женских глаз. Матвей, обернулась я, пытаясь донести до него свои мысли. Мне кажется... Уже поздно размышлять об этом. Твой братец втянул нас всех. Но если ты желаешь, чтобы я осталась в стороне, то, может, мне лучше вернуться домой? Орехов склонил голову, принявшись рассматривать бетонный пол под ногами. Думаю, он много бы мне сказал, будь мы наедине. Но здесь, в чужом подъезде, да еще и в присутствии Архипа, этот разговор был очень не к месту. Всему свое время. Наше, видимо, еще не наступило. Да и будет ли оно когда-нибудь спорный момент? Хорошо, развел он руками. Значит, договориться с тобой не выйдет. Отлично. Что ж, поедем к гнилому. Но ради бога, держись возле меня, не забывай, что я твой парень. Фиктивный, хмыкнула я, гордо вскинув подбородок. Сильная ладонь тут же коснулась моего плеча, притягивая к мужской груди. Я ткнулась носом в ключичную ямочку и закрыла глаза, жадно втягивая носом аромат кожи Матвея. Сердце сделало кувырок в груди, кажется, перестав биться. Я четко ощутила, как земля уходила из-под ног, но боялась распахнуть ресницы, не хотела, чтобы это мгновение заканчивалось. Тело охватило дрожь, и, вцепившись в ворот Орехова, я сглотнула ком, кажется, задрожав в его руках. Уверена? Шепнул он, обдавая горячим дыханием кожу. Что он творит? Зеленые елки. Ну как тут устоять? Как не поддаться искушению, не броситься в этот омут, что безжалостно и беспощадно манил, притягивал, обещая райское наслаждение? Я готова была следовать за ним, не обращая внимания на препятствия, но здравый смысл где-то на задворках сознания все еще давал о себе знать. Жалобно пища, что я для него не первая и вряд ли буду такой. Светка, Сонька, за кем из них занимать очередь? Нас ждут, — дрожащим голосом произнесла робко, высвободившись из его объятий. Не хотелось покидать этот плен, но сейчас Димка стоял на первом месте. Может, разобравшись с проблемами, мы и продвинемся вперед, но столько всего стояло на нашем пути... Столько людей и препятствий, что порой у меня опускались руки. А если вспомнить, сколько времени мы вообще знакомы, то становилось очень тоскливо. Это сумасбродство, глупость, наверное, зная человека без году недели, мечтать о нем, представляя себя рядом с ним. «Что между вами?» – ехидно промолвил Архип, когда мы оказались во дворе. Солнце уже светило вовсю, припекая нам на макушке, Я дернула плечом, не собираясь посвящать того в свои проблемы, но, поймав хитрый взгляд этого Рэмбо, все ж брякнула, чтобы он отстал. Ничего. У нас период притирки. Вот, конфетно-букетный. Как-то перепрыгнули, начав сразу жить под одной крышей. То есть он за тобой не ухаживал даже? Сразу соблазнил? Вот шустрый. Чего? — изогнула брови, почесав подбородок. Это я ему позволила обойтись без всего этого, — произнесла гордо, поверив, что Архип больше не станет лезть с неудобными вопросами. «Значит, у меня есть шанс?» — выкрикнул он в спину, присвистнув озорно. «Шанс на что?» — голос Орехова прозвучал грозно. Вряд ли Матвей слышал наш разговор, но что-то явно заподозрил, и это ему не понравилось. На самом деле шанса, конечно, не было ни у кого. По крайней мере, мне так хотелось сразу об этом заявить парню. Да, этот качок хорош собой, но куда милее моему сердцу был именно Матвей, интеллигентный, скромный. Но стоило копнуть глубже. «Это наш секрет», — хмыкнул он в ответ, и мы, дружной ватагой, поплелись на остановку. Ехать пришлось долго и с пересадками. Вот ж, дьявол! Если б только знать, где проводит время этот гнилой, то я бы 10 раз подумала, а стоит ли игра свеч. Архип привез нас в старый район, где преимущественно были 3-этажки с шиферными крышами и потрескавшейся штукатуркой на фасаде. Редкая растительность и очень много бетона. В какой-то миг показалось, что дышать там нечем, воздух словно был наполнен пылью и нафталином. Вороны кружились над головами и восседали на макушках редких тополей, оглашая округу своими криками. Я держалась поближе к Матвею, будто за каждым углом меня дожидалась неприятность. Он в один момент сгреб мою ладонь в свою, кивнув, мол, не бойся, все будет хорошо. И мне так хотелось верить в это, только интуиция подсказывала совершенно обратное. Далеко ж забрался он. Помнится, раньше предпочитал держаться ближе к центру. Протяжно произнес Матвей, обращаясь к Архипу. Обстоятельства заставили. Кивая в сторону здания, которое было как бельмо на глазу, слишком оно уж выделялось на фоне построек советского периода. Огромная вывеска сообщала, что в этом месте находится спортивный клуб. А бравые парни у входа явно не были настроены на душевные беседы. Мазнув взглядом по парковке, я отметила, что, похоже, мы по адресу и вовремя весьма. Черный внедорожник наверняка принадлежал не местным пенсионерам, а тому самому гнилому.